Камалашила. Стадии медитации. Советы царю. Хавана Крама. Часть первая. На индийском языке Бхавана Крама. На тибетском Гомпа. Римла. Слава юному Манджушри! Здесь, согласно сутрам Махаяны, вкратце излагаются стадии медитации в связи со способом поведения начинающего. Если коротко, то те, кто хочет быстро достичь состояния всеведущего, должны прилагать усилия в трех областях. Первое. Сострадание. Каруна. Просветленный настрой. Бодхичитта. Достижение. Пратипатти. Зная, что только сострадание является коренной причиной всех качеств Будды, именно его развивают в самом начале, как сказано в сутре краткого изложения учения. Тогда могучий Бодхисаттва Авалокитешвара так сказал победоносному: «О Бхагаван, Бодхисаттва не должен упражняться слишком в многих учениях. Если одно учение, Бхагаван, полностью воспринято и полностью понято Бодхисаттвой, тогда все качества Будды лежат в его ладони. И если спросят, что это за одно учение, то ответом будет, что это великое сострадание». Именно благодаря великому состраданию, Бхагаван, все качества Будды лежат в ладони Бодхисаттвы. Например, Бхагаван, там, где приходит в движение драгоценное колесо Чакравартина, появляются его многочисленные армии. И точно так же, Бхагаван, где есть великое сострадание Бодхисаттвы, там возникают все качества Будды. Если есть жизненная сила, то появляются и другие силы. И точно так же, если есть великое сострадание, то появляются и остальные качества Бодхисаттвы. Также в сутре неистощимого разума Акшаямати сказано: «Кроме того, почтенный Шаравадхипутра, великое сострадание Бодхисаттвы неистощимо. Почему так? В силу его предшествования, так же как вдох и выдох, почтенный Шаравадхипутра, предшествует жизненной силе человека. Великое сострадание Бодхисаттвы предшествует полному достижению накопления великой колесницы. А также в сутре вершины горы Гая сказано: «О Манджушри, с чего начинается практика Бодхисаттв и каков ее объект?» Манджушри произнес: «Практика Бодхисаттв, сын богов, начинается с великого сострадания, а ее объект – это живые существа». Таким образом, движимый великим состраданием, ради помощи другим, Бодхисаттвы не заботятся о себе и усердно собирают накопления, несмотря на то, что это сопряжено с большими трудностями и требует много времени. Как было сказано в сутре развития силы веры: в силу великого сострадания Бодхисаттвы нет такого рождения страданий, которые он бы не принял на себя, а также нет такого благого рождения, от которого он бы не отказался ради благополучия всех живых существ. Таким образом, незамедлительно собрав все накопления, встречая на пути великие трудности, определенно достигают всеведения. Поэтому только сострадание является корнем качеств Будд. Достигнув всеведения в результате полного освоения великого сострадания, все победоносные Будды продолжают трудиться на благо всех живых существ, без исключения. Великое сострадание победоносного является причиной, по которой он не остается в нирване. И оно увеличивается в результате постоянной направленности внимания на объект, которым является страдание существ. Все существа трех миров всегда подвержены трем видам страдания, соответственно, обстоятельствам. И поэтому оно, сострадание, должно развиваться в отношении ко всем существам. И прежде всего, Победоносный описывает населяющих ад существ, погруженных в различные страдания, такие, например, как медленное и продолжительное поджаривание. Голодные духи про это тоже испытывают множество страданий. Их тела истощены из-за непереносимого страдания голода и жажды. Победоносный описывает их как тех, кто в течение сотни лет не могут проглотить даже своих грязных соплей. Животные также испытывают многие виды страдания из-за ненависти, убийств, нанесения увечий и так далее в отношении друг с другом. Некоторые из них, помимо собственной воли, не контролируя ситуацию, подвергаются мучениям отовсюду. Их тела подчиняют посредством протыкания носа, избиения, связывания и так далее. Они истощаются и изнуряются от непосильной ноши. Других, живущих в лесу и вполне безобидных, отлавливают и убивают. Остальные, охваченные страхом, постоянно бегают от одного места к другому, и ясно видно, что их страдание неизмеримо. И среди людей можно встретить случаи адского страдания. Ведь практикуемые в человеческом измерении отрубание конечностей ворам, сажание на кол, подвешивание и так далее – это и есть мучение ада. Те же нищие, бедняки, которые страдают от голода, жажды и так далее, подобны голодным духам. Рыбы и прочие, которых другие полностью ограничивают и подчиняют своей воле, страдают от избиений, кандалов, рабы и прочие, которые подчинены и ограничены посредством чужой воли, страдают от избиений, кандалов и так далее. Они подобны животным. И таким образом страдания из-за поисков счастья, взаимной вражды, причинения вреда и так далее, а также в результате расставания с приятным и встречи с неприятным, неизмеримы. Но и слывущие богачами люди, когда их сокровища подходят к концу, и они тонут в пучине множества ошибочных взглядов, накапливают карму эффективных действий и тому подобное, тем самым порождая причину переживания страданий кромешников, на самом деле являются несчастными существами, находящимися среди причин страдания, подобно деревьям над пропастью. И даже боги, вовлеченные в сферу желания, чьи сердца объяты бушующим пламенем желания и чьи пребывающие в волнении умы помрачены, не могут ни на мгновение закрепиться в умственном равновесии. Какая радость может быть у тех, кто нуждается в богатстве совершенного покоя, безмятежности? Какая радость может быть у тех, кто подавлен страхом и печалью, неизбежной смерти, перерождения, падения в низшие миры и так далее? Те же боги, которые вовлечены в сферы формы и без формы, хотя они на некоторое время и вышли за пределы страдания, тем не менее, для них все еще актуально страдание изменений, связанное с перспективой упасть в адские миры и так далее, так как они еще не полностью избавились от скрытых тенденций вовлечения в сферу желания. И все боги и люди подвержены мукам страдания формирующих факторов по причине своей зависимости от действий, беспокойств и так далее. Таким образом, видя, что весь мир охвачен языками пламени страдания и думая, так же как страдание неприятно мне, оно неприятно и другим, необходимо развивать сострадание по отношению ко всем существам. В первую очередь, его необходимо развивать, помня, что ближайшие друзья и родственники также испытывают вышеупомянутые страдания. Затем тот, кто обрел умственное равновесие и не видит различий. Должен развивать сострадание по отношению к незнакомцам, рассуждая так. В безначальной самсаре нет ни одного существа, которое не было бы моим родственником сотни раз. Когда равное сострадание имеется по отношению к незнакомцам, а также и к друзьям и родственникам, то, направляя свое внимание на умственное равновесие и так далее, оно, сострадание, также должно развиваться и по отношению к врагам. Когда же оно одинаково как по отношению к врагам, так и к друзьям, тогда постепенно оно должно развиваться по отношению ко всем существам 10 направлений. И когда появляется равное сострадание по отношению ко всем существам, как к своим любимым детям, вместе с единственным желанием избавить их от страдания, оно становится совершенным и называется великим состраданием, как это описывается в Сутре неистощимого разума. Также это постепенное развитие сострадания описывается Буддой в Сутре высшего учения и прочих текстах. Так, силой практики сострадания, а также из обещания спасти всех существ без исключения, просветленный настрой естественным образом зарождается, как благопожелание непревзойденного, истинного и совершенного просветления. В Сутре 10 учений сказано: «Видя беззащитность, бесприютность, безутешность живых существ, настраивают ум на сострадание и зарождают в уме непревзойденное, истинное и совершенное просветление». Хотя просветленный настрой бодхисаттвы возникает в силу тщательного рассмотрения ситуации других, в сутре самадхи печати знания Тадхагаты просветленный настрой бодхисаттвы, который возникает в силу сострадания, описывается победоносным как наивысший. Этот просветленный настрой, несмотря на отсутствие достижения, описывается победоносным как великий плод в самсаре. В сутре освобождения Майтреи сказано: например, сын благородных, даже осколок драгоценного алмаза затмевает любое золотое украшение. Он по-прежнему не теряет имя драгоценного алмаза, а также отторгает всю скудность. Таким образом, сын благородных, даже часть драгоценной практики зарождения всеведущего ума затмевает, превосходит любое золотое украшение добродетелей, слушателей и самопробуждающихся. Она не теряет имени просветленного настроя и отторгает скудность сансары. Тот, кто не может полностью освоить все совершенства, должен зарождать просветленный настрой, поскольку, придерживаясь метода, обретает великий плод. И как сказано в сутре наставлений царю: «Поскольку ты, великий царь, загружен многими делами и заботами и не можешь полностью освоить ни совершенство щедрости, ни совершенство мудрости, поэтому ты, великий царь, должен постоянно помнить, хранить в уме и развивать устремление, интерес и благопожелание по отношению к высшему просветлению. Прогуливаешься ли ты, стоишь, сидишь, ложишься ли спать, просыпаешься ли, ешь или пьешь, накопив корни добродетели прошлого, будущего и настоящего, всех будд, бодхисаттв, благородных учителей, самоосвобождающихся, обычных людей и свои собственные, возрадуйся. И возрадовавшись, великой радостью сделай подношение всем Буддам, бодхисаттвам, самоосвобождающимся и благородным слушателям, шравакам, а также распространи это на всех живых существ. После этого трижды в день посвящай непревзойденному истинному и совершенному просветлению, чтобы достичь всеведения ради всех существ, и чтобы полностью свершить и все учения Будды. Тогда, великий царь, осуществляя это, ты будешь исполнять свои царские обязанности, тебе не придется пренебрегать правлением, и ты завершишь накопление просветления. Затем он сказал следующее. «В результате созревания твоих, великий царь, корни добродетели, непревзойденного, истинного и совершенного просветления, ты будешь ложиться, а ты будешь рождаться среди богов и среди людей. И во всех этих рождениях, среди богов и людей, ты снова будешь правителем». Именно так было сказано. Установлено, что просветленный настрой, который является сердцевиной достижения, имеет обширнейший результат. Так в сутре вопросов Вирадатте сказано. Заслуга просветленного настроя, если принимает форму, то заполняет собой все пространство и выходит за его пределы. Человек, который сферы Будд, заполненный драгоценностями, как песчинками в Ганге, подносит владыкам мира, и другой, складывающий в ладони, склоняющий свой ум к просветлению. Именно это второе подношение наивысшее, поскольку оно беспредельно. Как говорится в сутре украшения из цветов, «О сын благородных, просветленный настрой подобен семени всех качеств Будды. Просветленный настрой ум может быть двух видов, настрой как благопожелание и настрой как следование». Как излагается в сутре, украшения из цветов трудно найти, сын благородных, тех существ в этом мире, которые имели бы устремление по отношению к непревзойденному, истинному и совершенному просветлению. Но еще труднее найти тех существ, которые действительно следуют к непревзойденному, истинному и совершенному просветлению. Ум, который вначале ставит цель, пусть я стану Буддой, ради блага всего мира. Это устремляющийся ум. С момента принятия обета и приступивший к накоплению, это следующий ум. Обеты должны приниматься от знающего и сильного, установившегося в обетах духовного друга. При отсутствии достойного получателя, обратившись к Буддам Бодхисаттвам, необходимо зародить просветленный настрой так же, как это сделал благородный Манджуши, ставший царем Амбары. Таким образом, Бодхисаттва, зародивший просветленный настрой, понимая, что не одолев себя, не одолеть и других, практикуя щедрость и так далее, осуществляет достижение. Просветление нельзя обрести без достижения. Как сказано в сутре вершины горы Гая, просветление имеют те великие бодхисаттвы, у которых есть сердцевина достижения, и не имеют те, у кого нет сердцевины достижения. И в сутре царственного сосредоточения также сказано: «О юный, ты должен осваивать это так, да будет обретена сердцевина достижения». И почему? Потому что для того, кто достиг сердцевины достижения, нетрудно достичь непревзойденного, истинного и совершенного просветления. И в таких сутрах, как неистощимый разум и облака драгоценностей, достижение бодхисаттвы детально описывается вместе с классификацией совершенств, неизмеримых собраний. Таким образом, бодхисаттва должен осваивать даже мирские искусства. И что уж говорить о выходящем за пределы мирского погружении дхьяны. И так далее.